Глава 16. Это был катер марки «Крепость», довольно старый и ржавый, судя по бокам, с облупившейся краской. Серьезная машина. Для тех, кто заботится не столько о скорости, сколько об индивидуальной защите. Крепость будто приклеилась ко мне, то чуть отставая, то приближаясь. У неопытного в сыскном деле человека могло сложиться впечатление, что люди просто следуют в том же направлении. Надо бы их проверить. Изображу-ка из себя идиота на праздной прогулке. Я резко изменил маршрут, уходя в открытый Финский залив. Спиной почувствовал, как растет удивление преследователей. Перешел на предельную скорость, после которой оставалось только взлететь. Посудина следопытов тоже прибавила обороты, но ресурса их двигателя явно не хватало на то, чтобы в течение длительного времени мчаться на перегонки. Безопасность и надежность корабля всегда достигается за счет мощности мотора. Вдалеке показались шипы зданий. На меня надвигался остров Кронштадт. Я подходил к нему со стороны летней пристани. Непринужденно забрал влево и влетел в лесную гавань. Мой план был прост – запутать следопытов в лабиринте кронштадтских каналов. Необходимо оторваться во что бы то ни стало. Привести хвост домой – вверх слабоумия. Стало быть, сначала избавимся от сюрприза, а уж потом будем выяснять, откуда он свалился на мою голову. На большой скорости, миновав лесную гавань, свернул в Петровский канал. Заметил островерхую, ощетинившуюся к небу крестом церквушку. Из нее высыпала толпа в нарядных платьях и фраках с белыми цветами в петлицах. Последними появились жених и воздушная невеста. Я как раз был около церквушки. Стоявшие на приколе катера закачались, а молодоженов окатило прихлынувшей волной. «С первым совместным душем, дорогие!» – поздравил я их мысленно, выворачивая штурвал до отказа вправо. Влетел в обводной канал, который выгодно отличался от одноименного Петропольского собрата. Здесь не было грязи, цветущей воды, водорослей, норовящих намотаться на винты двигателя, плавающего мусора. Все чинно, немного провинциально, но опрятно. Из обводного канала попал в канал Рошаля, а затем во Флотский. Скорость не сбрасывал, чувствуя, как выдыхаются следопыты. Флотский канал сменился Владимирским. Из него нырнул в Кронштадтский. Я петлял, словно заяц, уводящий лесу от норы с несмышленными зайчатами. Одно было непонятно. Где речная полиция? Неужели моя бешеная езда не привлекла ничего внимания? Я нарушил такое количество правил и запретов, что меня впору было лишать прав сроком лет на 100. Плюс молодожены и приглашенные, омытые так по-хамски. Неужели и они перенесли купель со стоическим спокойствием? Из Кронштадтского канала я перебрался в Заячий. Прибавил газу, со злорадством наблюдая, как издыхает, теряя скорость, крепость преследователей. Собрался было свернуть в итальянский пруд, широкую лакуну Финского залива посреди Кронштадта, когда заметил, что назойливые поклонники оставили меня, наконец, в покое. Вздохнув с облегчением, для очистки совести поплутал немного по каналам и покинул Кронштадт через купеческую гавань, взяв курс на Санкт-Петрополис. Почему они бросили преследование? Поняли, что бесполезно? Что я их заметил и к своему дому не поведу? Размышлял я по дороге к дому. Попав через Шкиперский канал к Васильевскому острову, внезапно все понял. От неожиданности даже сбросив скорость. Они прочитали мой номер, связались со своим человеком в речной полиции Петрополиса, и по базе пробили регистрацию катера. Икар мне подарил Гоша качели-кочевой, с которым мы временно оказались однажды в союзниках. И я зарегистрировал его на свою фамилию и адрес. Непростительная ошибка. Стоило подумать об этом раньше. Зачем следить за человеком, если вся необходимая информация есть в компьютере? А зачем неизвестным нужен мой адрес? Неужели их интересует записка, которую я нашел на мертвом Волокитове? Тогда в мои руки попал действительно ценный документ. За обладание им, похоже, некоторые силы готовы не пожалеть и человеческих жизней. «Жди визита», – произнес я вслух, сворачивая в канал Беринга. Поместив Икар в объятия причального механизма, покинул борт и направился к дому. Захлопнув за собой входную дверь, прокричал на весь дом, грозя перебудить соседей, в том числе и тех, которые успокоились на Смоленском православном кладбище. «Кубинец!» Дом ответил за могильным молчанием. Лишь после второго оклика на бельэтаже появилась лохматая голова Гонзы. «Чего раскричался?» – недовольно пробурчал он. «Куда-нибудь съездил?» Миролюбиво поинтересовался я, забрасывая шляпу на вешалку. «Нет еще! Только собрался, и тут ты появился!» «Встречу назначил этому, как его, но неважно!» – отмахнулся кубинец. «Сижу в библиотеке, книгу читаю о гражданской войне в Штатах, а тут Тор истошный. Я уж подумал...» «Нужно срочно найти Сфинкса и Химеру», – распорядился я, сбегая по ступенькам вверх. «Случилось чего?» – настороженно спросил Гонза. Химера и Сфинкс были женщинами, несмотря на вполне мужские клички. Специализировались они на личной охране и многими признавались лучшими в своей профессии. Наша контора прибегала к их услугам только в экстренных случаях, когда переходила на военное положение и усиливала боевой контингент собственных защитников. Когда-то Химера и Сфинкс служили в спецназе. Редкое исключение для такого рода войск. «Думаю, сегодня нам стоит ждать непрошенных гостей», — сообщил я, увлекая Гонзу за собой. Мы прошли в кабинет на втором этаже, где я, развалившись в кресле, детально поведал кубинцу о своих похождениях. Гонза внимательно все выслушал, повертел в руках бумажку, добытую у Волокитова, и спросил. «Надеюсь, ты там не наследил?» «Вроде нет», — мысленно прокрутив картинку посещения яхт-клуба, ответил я. «Ну, хоть визит лесника временно отложен», — вычленил положительный момент Гонза. «Как ты думаешь, что все это могло значить?» — поинтересовался я, указав на записку. «Что угодно, начиная от карточных долгов и заканчивая перечислением паев в каком-то новом бизнесе», — задумчиво отозвался кубинец. «А клички тебе не знакомы?» «Нет, но я знаю человека, который, может, и смог бы пролить свет на данный вопрос». «Ваня Дубай?» «Точно!» Я пошарил рукой на столе, но коробку с сигарами не обнаружил. «Стоит, наверное, в гостевом кабинете». Неодобрительно хмыкнув, я заявил Гонзе. «Вызывай Сфинкса и Химеру». «Думаешь, полезут прямо сегодня?» — усомнился кубинец. «Не знаю, но приготовиться не помешает». «Тогда беру на себя Сфинкса», — великодушно объявил Гонза. «Ее хоть найти можно». «Хитрое бестие, кубинец. Мне оставил самое трудное. Химера на то и химера, чтобы всем казаться нереальной и неуловимой». «Да, вечерок, похоже, предстоит веселенький. Выловить эту девчонку с кондачка – задачка наисложнейшая. Проще комету Галлея за хвост поймать». Гонза осклабился, показав мне ровный ряд белых зубов, и поспешил ретироваться из кабинета, чтобы не слышать моих возражений. Мне же ничего не оставалось, как попытаться найти Химеру. Однако глупо заниматься такой работой, не спив предварительно пива. Спустившись в кухню, я обнаружил у плиты табачника. Он колдовал над кастрюльками и сковородками, от которых распространялся изумительный запах, который заставил бы станцевать и мертвого ради кусочка любого блюда. «Что у нас сегодня на ужин?» – осведомился я. В ответ получил невнятное бурчание. «Повезло с сотрудником, ничего не скажешь. Не человек, машина для ворчания». Извлек из холодильника бутылку темного пива, открыл и сделал глубокий глоток. Вы не стесняйтесь насчет пива. Оно всегда в наличии имеется, и пить его можно в неограниченных количествах. Попытался я задобрить Яна с целью выведать у него меню предстоящего ужина. Табачник сдержанно поблагодарил. Но меню не открыл партизан хренов. По всей видимости, к нам присоединятся еще два гостя. Ближайшие пару дней они поживут здесь, предупредил я табачника. Можно было раньше сказать, пробурчал повар. Хоть и ворчун табачник, зато какой повар, просто чудо. Вернувшись с пивом в кабинет, достал из ящика стола записную книжку с деловой информацией и раскрыл ее на букве «Х». Подлинного имени Химеры я не знал, как и кубинец. Набрав телефонный номер, услышал унылый голос автоответчика. «Меня сейчас нет дома. Можете оставить информацию?» «Неудача». В кабинет заглянул кубинец. «Ну что, до Химеры дозвонился?» – расплылся в ехидной улыбке он. «Нет», – злобно проревел я. «А я до Сфинкса дозвонился. Она согласна. Будет у нас к 6 часам. Кстати, дала наколку, где мы можем застать Химеру». «Говори, записываю», – потребовал я. «Казино «Хрустальный грифон», среднеподъедческий канал, дом 2», – отчеканил адрес Гондо. «Со мной поедешь?» – поинтересовался я, доставая из кобуры бульдог. Выщелкнул пустые гильзы, заменил их патронами, засунул в карман 3 дополнительных барабана и поднялся из-за стола, готовый к дороге.